Даже вопроса не возникло, будет ли Шарлотта сопровождать мужа на заупокойную службу, а затем и на прием. Их новый дом был почти готов, хотя и оставалось немало таких мелочей, за которыми надо было проследить. Как повесят занавеси, сплотят половицы, перенесут на другое место водопроводный кран, укрепят черепицу над кухней и, главное, над кладовой и тому подобное. Все это, однако, меркло перед возможностью повидать главных лиц, причастных к трагедиям, которые расследовал Пит. Питы приехали пораньше, и, как прочие сочувствующие, одеты были подобающе скромно. Правда, Томас потратил в 3 раза больше времени, чем обычно, стоя перед большим зеркалом, хотя это все равно заняло лишь несколько минут. Но он позволил Шарлотте поправить ему воротничок рубашки, галстук и пиджак, так что та осталась вполне удовлетворена их видом. Сама Шарлотта надела то же самое черное платье, в котором была на приеме по случаю похорон капитана Уинтропа, но другую шляпку, на этот раз с высокой тульей и меньшими полями, совершенно по современной и даже чуть-чуть по завтрашней моде. Это был подарок тетушке Веспасии. Они только что вышли из экипажа за углом, чтобы не привлекать внимание отсутствием собственного экипажа, когда встретились с Джеком и Эмили, которые тоже приехали раньше времени. Джек, как всегда, был элегантен без нарочитости, хотя и шагал с некоторым трудом. Шарлотта узнала о случившемся из газет, от Пита и самой Эмили, к которой она, естественно, примчалась вскоре после того, как обо всем узнала. Эмили была великолепна, в роскошном черном платье с широкими рукавами, обильно украшенном кружевами и складочками на плечах. Тем не менее, во взгляде ее мелькнуло одобрение, когда она осмотрела шляпку Шарлотты. «Я так рада, что ты приехала», — сразу же заявила она, подойдя к сестре, при этом ничего не сказала насчет шляпки. «У меня ужасное ощущение вины. Мы ничего не сделали, чтобы помочь Томасу. Если быть честной, даже не пытались. То, что пишут в газетах, совершенно несправедливо, но ведь газетам и справедливости не по пути. Ты знаешь, кто здесь кто?» Она указала на собравшихся. «Конечно, нет», — ответила шепотом Шарлотта. «За исключением вон той женщины, Мины Уинтроп, а это ее брат, Бартоломью Митчелл». «Томас», — она оглянулась на Пита, — «а почему они здесь? Из чувства солидарности, да? Она выглядит очень печальной». «Она была с ним знакома», — ответил Пит, подходя и здороваясь с Эмили. «Была с ним знакома?» Шарлотта очень удивилась. «Но ты мне об этом не говорил?» «Да я сам недавно узнал». «И насколько близко? Каким образом она с ним познакомилась?» — зондировала почву Шарлотта. «Не могло ли это быть? О нет, конечно, не могло». «О, только взгляните на этого беднягу», — перебила ее Эмили, когда в нескольких шагах от них прошел Джером Карвелл. «У несчастного вид просто ужасающий». Так оно и было на самом деле. Его лицо казалось болезненно бледным, глаза покраснели, словно он полночи напрягал их, чтобы что-то разглядеть. И когда он увидел это что-то, то был потрясен до глубины души. Карвелл шел усталой походкой, ни на кого не глядя, и говорил, только отвечая на выражение соболезнования. «У него тревожный вид», — сказала тихо Шарлотта. «Бедняга. Интересно, он что-нибудь узнал или это просто от горя?» «Возможно, и то, и другое», — ответила Эмили, глядя то в спину Карвелла, то на Мину Уинтроп. Мина была в трауре по поводу собственной утраты, конечно, и ради сегодняшнего события, но теперь она надела украшения из гранатов и жемчуга и была без вуали. Лицо ее посвежело и чуть-чуть порозовело. Она с интересом оглядывала собравшихся. Брат стоял рядом с ней. Шарлотте показалось, что он следит за каждым движением сестры и не хочет, чтобы та отходила от него, будто она маленький ребенок, с которым может случиться что-нибудь плохое, если не смотреть за ним в оба и которому постоянно угрожает опасность куда-нибудь забрести и потеряться. Точно так же сама Шарлотта стояла бы рядом со своими детьми. Она повернулась к Питу. «Томас?» «Да». «А Барт Митчелл тоже подозреваемый?» «Почему ты так думаешь?» «Конечно, потому что капитан Уинтроп бил его сестру. А что известно насчет Эйдена Арлиджа и его отношения к Мине? Может быть, он тоже чем-то ее обидел?» «Не знаю. Но она была очень расстроена, когда их видели вместе». «Возможно. А что известно насчет кондуктора?» «Понятия не имею. Относительно него нет никаких оснований так думать, кто бы он ни был». «Но он что-то видел», — здраво заметила Эмили, — «из амнибуса». «Но амнибус не проходит мимо парка». «О...» Людей прибывало. Среди прочих выделялся человек весьма примечательной внешности, средних лет, с красивой головой, густыми волосами, сидеющими на висках, и прекрасными усами. Он был безукоризненно одет, в сюртук по последней моде и шелковую рубашку, и шел, подняв плечи с таким уверенным видом, что привлекал взгляды многих присутствующих. Очевидно, такое внимание было ему привычно, потому что нисколько его не волновало. Казалось даже, что он и не замечает его. «А это кто?» — с любопытством спросила Шарлотта. «Он министр или кто-нибудь вроде этого?» «Я его не знаю», — покачал Пит головой. Эмили подавила смешок, приложив руку в черной перчатке к губам. «Не смеши, это же Салливан». «Какой Салливан?» — сердито переспросила Шарлотта. «Сэр Артур Салливан», — прошипела Эмили. «Оперы Гилберта и Салливана помнишь?» «О, да-да, понимаю. Конечно. Мистер Арлидж был композитором и дирижером, да? Интересно, а мистер Гилберт придет?» «Нет», — быстро ответила Эмили. «Ни за что, если узнает, что здесь находится сэр Артур. Они, знаешь ли, поссорились». «Поссорились?» Шарлотта удивилась и почувствовала разочарование. «Вот не знала. Но как же тогда они вместе пишут свои замечательные оперы?» «Не знаю, может быть, больше не пишут». Шарлотта непонятно почему была глубоко огорчена этим известием. Она все еще вспоминала блеск, шум, яркие краски, веселье и незабываемые мелодии тех нескольких вечеров, что ей довелось провести в Совой опере. А сейчас, как раз когда Пит получил повышение и они могли бы позволять себе чаще посещать такие увеселения, их больше не предвидится. Ее разочарование было смыто новой волной интереса к большой и все увеличивающейся толпе у входа в церковь. Люди сторонились, невольно толкая друг друга локтями, и все поворачивались в одну сторону, чтобы что-то лицезреть. «Это он», — сказала Эмили с нескрываемой радостью. «Кто? Гилберт?» — прошептала Шарлотта. «Ну, конечно! У.С. Гилберт», — выразительно ответила Эмили. «А они действительно в ссоре?» И Шарлотта стала наблюдать за тем, как мистер Гилберт неуклонно подвигается туда, где на ступеньках у двери в церковь стоял сэр Артур Салливан, очевидно заметивший вновь прибывшего. «А из-за чего?» «Не знаю. Я так слышала». Эмили взяла Шарлотту за руку и целеустремленно стала проталкивать ее поближе к ступенькам. «Пора войти. Зачем заставлять людей ждать? Это невежливо. А кроме того, смешно приехать так рано и войти в церковь последними». Шарлотта не возражала. Стоя наверху лестницы, сэр Артур заметил, что толпа активно зашевелилась, и увидел, как в нескольких шагах от него по лестнице размеренным шагом поднимается Гилберт, оживленно разговаривая со своими спутниками, а они слушают его с таким необыкновенным и абсолютным вниманием, что не смотрят, куда идут, и не замедляют шага, пока едва не сталкиваются лбами. Сэр Артур твердо удерживал свою позицию, продолжая разговаривать с окружающими, словно занимался самым важным на свете делом. мистер Гилберт был вынужден остановиться на верхней ступеньке. «Сэр, вы загораживаете мне дорогу», — сказал он ясно и четко, так что слышали все присутствующие. Воцарилась мгновенная тишина. Один за другим все повернулись к знаменитостям и воззрились на них. Кто-то нервно откашлялся, кто-то сдавленно хихикнул. Сэр Артур прервал разговор с высоким седым человеком и медленно повернулся к Гилберту. «Вы адресуетесь ко мне, сэр?» Тот обернулся вокруг, словно для того, чтобы удостовериться в отсутствии других загораживающих дорогу особ, и опять взглянул на сэра Артура. «Вы удивительно ясно видите то, что очевидно, сэр», — ответил он. «А я вижу, что вам потребовалось только одно дедуктивное усилие, дабы ухватить самую суть проблемы. Да, я адресуюсь к вам, сэр. Вы загораживаете вход в церковь. Не будете ли вы столь любезны освободить его? А вы не можете подождать, пока до вас дойдет очередь, как это полагается цивилизованному человеку?» Брови сэра Артура взлетели вверх в знак величайшего презрения. «Неужели все общество должно бросить свои дела и отступить в сторонку, чтобы вы имели возможность войти сразу же, как только пожелаете?» «Мне нравятся люди с чувством самоуважения, сэр, но рассматривать вас как целое общество — это почти смешно», — отрезал Гилберт. Сэр Артур слегка покраснел. Обмен репликами сделал для него отступление в сторону попросту невозможным, не нанеся ущерб самоуважению. И он неколебимо оставался на месте прямо на дороге у Гилберта. Ситуацию спасла леди Лисмор. Она вышла из-под темной арки церковного входа и обратилась к Салливану. «Извините, что прерываю ваш разговор, сэр Артур, но я была бы вам очень благодарна за помощь. У нас должна быть настоящая хорошая музыка в связи с сегодняшним собранием, а я не совсем уверена в отношении виолончелиста». Вид у сэра Артура был очень раздраженный, и казалось, с языка у него вот-вот сорвется какой-нибудь ядовитый ответ, но он довольно поспешно отвернулся от мистера Гилберта и пошел за дамой. «Конечно, леди Лисмор, вы можете рассчитывать на любую помощь с моей стороны». Мистер Гилберт улыбнулся про себя и взглянул по сторонам на внимательно за всем наблюдающую аудиторию. Но удовлетворение, которое он испытал, тоже проходя в церковные врата и исчезая в слабо освещенном пространстве, было очень несущественным. Шарлотта перевела дух. «Сломан мой кий, дыровато сукно, и загадочен вид у шаров», — начала было Эмили. «Но прекрасна та цель, что достигну и я в положенный судьбой срок». «Тише», — нахмурилась Шарлотта. «Нельзя идти на заупокойную службу, напевая из микадо». Эмили мгновенно замолчала, по крайней мере до тех пор, пока им не указали их места, которые были гораздо ближе к выходу, чем им хотелось. Томас и Джек сидели где-то слева, и Пита не было видно в тени колонны. «Много сегодня народу», — сказала Эмили, как только они устроились. «Это, наверное, потому, что его убили. Могу поклясться, что половина пришла только из любопытства». «Как и ты», — заметила Шарлотта. «Не придирайся. Знаешь, компания идет очень хорошо. И я действительно думаю, что у Джека есть шанс быть избранным». «Ладно, а теперь тише. Мы в церкви». «Но ведь служба еще не началась», — отвечала Эмили. «Тетя Веспасия собиралась приехать, но я ее не вижу. А ты?» «Я не вижу вообще никого из знакомых». «А маму ты давно видела?» «Давно. Я очень была занята домом». Эмили склонила голову, словно всецело была поглощена молитвой или глубоким раздумьем. «С ней все еще хуже», — прошептала она в молитвенник. «Вчера ночью мама до самого рассвета была на реке». «Откуда ты знаешь?» «Я ее видела». «Значит, ты тоже была там?» «Но это же совсем другое», — вознегодовала Эмили. «Нет, ты действительно иногда очень тупа». «Да нет, не тупа. просто не вижу смысла расстраиваться из-за этого. Ты же не можешь помешать ей? Хотела бы я посмотреть, как мне это удастся, если я ее увижу». Впереди сидящая женщина повернулась и смерила Эмили гневным взглядом, обмахиваясь программкой предстоящей траурной службы. «Вы плохо себя чувствуете?» — спросила она резко. «Может быть, вам немного подышать свежим воздухом, пока служба не началась?» «Как вы заботливы», — ответила Эмили с медовой улыбкой. «Но если я выйду, то вряд ли снова отыщу свое место, и моей бедной сестре придется сидеть в одиночестве». Шарлотта закрыла лицо руками, чтобы не рассмеяться, и позволила женщине думать, что убита горем. Та, нахмурившись, отвернулась. Внезапно поплыли звуки органа и вскоре оборвались. Стал говорить проповедник. Шарлотта и Эмили изо всех сил старались придать себе горестный вид.